Время прорыва. Стремиться только к верхушке, не жаждать победы. В современном мире больше возможностей, но не меньше шансов на успех. Стратегические способности заключаются в том, чтобы найти занятие, в котором нужно делать меньше, но лучше. Хорошая стратегия заключается в том, чтобы достичь нелинейности вложенных усилий и полученных результатов. Особенность степенного закона заключается в неравном распределении и фрактальности. Это означает, что в каждом занятии нужно найти точку опоры. Верхушка равняется высокой ценности, помноженной на большие преимущества. Займите верхушку, последовательно повторяйте действия. Три принципа эффекта первенства. Отталкиваться от ценности, а не от преимуществ. Обдумывать отличительные преимущества. Начинать с самой близкой верхушки. Из куриной головы становиться головой феникса. Сосредоточенность – это защита профессионала. Сначала займите позицию, на которой вас невозможно победить, а после постепенно создавайте небольшие преимущества. Последовательно повторяйте действия, продвигайтесь вперед систематически, не стремитесь к виртуозным ходам, не жаждите победы.